Глава 21. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 3 февраля 2023 года, 23:56. В многочисленные обязанности детективов фирмы входило изучение потенциальных клиентов на предмет того, виновны ли они в преступлениях, в которых их обвиняют. В практике уголовной защиты было принято никогда не задавать клиенту вопрос о том, виновен ли он. Если адвокату приходится спрашивать, значит, он сомневается. А если он сомневается, то не сможет обеспечить надежную защиту. Но в Ланкастер и Джордан этот вопрос даже не приходил никому в голову. Каждый клиент невиновен, пока его вина не будет доказана. И у фирмы был целый штат детективов, которые могли это подтвердить. Бывший работодатель Байрона Зелла обвинил его в растрате средств компании, и мистер Зелл обратился в Ланкастер и Джордан за юридической помощью после того, как его уволили и предъявили ему обвинение. Зелл был исполнительным вице-президентом, почти два десятилетия проработал на компанию и решительно отрицал обвинение во время первой консультации с Гарретом Ланкастером. Алекс было поручено расследовать дело мистера Зелла. Формально дело принадлежало ей и только ей. Но, как обычно бывает у наставника и протеже, они с Баком регулярно работали над делами вместе. Спустя 8 лет Алекс уже не нуждалась в присмотре, ей просто нравилось его общество. Ее задачей было достаточно глубоко изучить жизнь Байрона Зелла, чтобы определить, неоднозначно, но с чертовски высокой вероятностью, был ли он невиновным человеком, который пытался спасти себя, или последним преступником. Как Алекс решит эту задачу — вопрос неочевидный с моральной точки зрения, специфика ответа на который определялась воображением каждого конкретного детектива. А Алекс Армстронг обладала активным воображением. Алекс считала, что именно с финансов Зелла лучше всего начать погружение в жизнь этого человека. Зелл уже передал свои финансовые документы в Ланкастер и Джордан, и Алекс провела последнюю неделю, копаясь в его банковских счетах, инвестициях и активах. Пока все, что Байрон представил Ланкастер и Джордан, было безупречно. Но Алекс и не ожидала найти ничего недобросовестного в документах, которые Зелл отдал по своей воле. Если он что-то скрывал, это было у него на персональном компьютере, и Алекс собиралась на этот компьютер взглянуть. Как только Зелл скрылся за углом здания, Алекс надвинула кепку на глаза. «Ты тренировалась открывать замок?» — спросил Бак. «Да». «И как долго?» «Весь вчерашний вечер». «И сколько времени понадобится на взлом?» «Меньше 2 минут». Бак кивнул. «Тебе лучше поторопиться». Алекс открыла дверцу машины и поспешила на другую сторону улицы. Проверка клиентов играла важную роль, если они хотели выиграть дело, и при этом нельзя было нарушать никаких законов. Гарретт недвусмысленно объяснил это Алекс во время ее официального собеседования в фирме. Фирма должна была знать правду о потенциальных клиентах, но эта правда должна была быть получена законным путем. Гарретт прочитал ей эту лекцию только один раз. Он объяснил ей правила фирмы и последствия незаконного получения информации во время собеседования, на котором присутствовали Жаклин Джордан, партнер Гарретта и вторая основательница фирмы, и Бак Джордан. Гарретт сказал ей об этом, чтобы поставить галочку, и больше не упоминал ни разу. Вместо этого он отпустил Алекс на вольный выпас в возрасте 21 года, чтобы она училась хитростям профессии у легендарного Бака Джордана, человека, который нарушил больше законов в борьбе за правду, чем любой из клиентов, которых когда-либо представляла компания Ланкастер и Джордан. За все эти годы Гарретт ни разу не поинтересовался, какими методами Алекс собирала информацию. В первые дни работы она полагала, что молчание Гарретта свидетельствует о его доверии к ней. Спустя годы, воочию наблюдая за закулисными махинациями своих коллег-детективов, она поняла правду. Гаррет не спрашивал, потому что не хотел знать. Положение Алекс в Ланкастер и Джордан было сложным. Алекс по необъяснимой причине желала произвести на Гаррета хорошее впечатление, поэтому старалась больше любого другого детектива в фирме. Она была готова нарушать правила и законы, но никогда не поставила бы под угрозу Гаррета лично. Их отношения были сложными и зародились в тот момент, когда Гаррет ворвался в комнату для допросов в ночь, когда была убита ее семья. Ей было всего 17 лет, когда в ее жизни появились Гаррет и Донна Коппел. Родителей не было, никто не мог ее приютить, а единственный дом, который она знала, был обнесен сигнальной лентой, и ей некуда было идти. Гаррет и Донна убедили судью предоставить им временную и анонимную опеку. Поскольку ее испытания начались, когда Алекс была несовершеннолетней, и продолжались, когда Алекс уже исполнилось 18, условия ее освобождения из колонии для несовершеннолетних включали обязательства по руководству и надзору. Алекс согласилась пожить с Ланкастерами, когда они предложили взять ее к себе. Через несколько месяцев начался судебный процесс против штата Вирджиния, который быстро дошел до суда из-за вопиющего характера произошедшего и юридической мощи адвокатской конторы Гаррета Ланкастера. На протяжении всего процесса никто из представителей прессы так и не узнал, что Алекс жила у адвоката, который ее представлял. И спустя столько лет никто не пронюхал, что она работает на того самого человека, который спас ей жизнь. Перебегая дорогу, Алекс понимала, что попасть в здание будет нелегко, но далеко не невозможно. Ей просто нужно придерживаться плана. Накануне она все отрепетировала и была уверена, что сегодня все пройдет гладко, по крайней мере, до двери квартиры Зелла. А там ей придется прибегнуть к помощи навыков, приобретенных во время стажировки у Бака Джордана, если она надеется пробраться дальше. Она миновала парадный вход и свернула за угол, чтобы попасть в гараж. Воспользовавшись украденным накануне ключом-картой, она пробралась через ряды машин к служебному лифту, где ввела четырехзначный код, тоже украденный, открывающий ей доступ. Алекс предполагала, что все ее передвижения фиксировались камерами наблюдения, которые висели в каждом углу гаража. Но была уверена, что бейсболка, солнцезащитные очки и массивный дождевик хорошо ее замаскируют. Она также была уверена, что камеры наблюдения на 38-м этаже уже отключены. С тех пор, как полиция и пресса лишили ее прежней жизни и всех ее школьных друзей, у нее осталась дружба только с теми, с кем она провела 71 день в колонии для несовершеннолетних. Это было братство очень разных союзников, вынужденных помогать друг другу внутри Аллегейни, как только гас свет, и по этажам начинали бродить настоящие преступники. Эти отношения пережили проверку временем и принесли в качестве результата небольшой список людей, которые с готовностью брали у Алекс подработку, когда ей требовалось что-то сомнительное. Для сегодняшнего задания она заплатила одному из своих друзей из колонии $1000, чтобы тот закрасил камеры наблюдения на 38-м этаже, где находилась квартира Байрона Зелла. Если он выполнил свою часть сделки, а она знала, что так и произошло, он сейчас сваливает с 38-го этажа. Открыв двери лифта, она бросила быстрый взгляд на гараж, чтобы убедиться, что она одна, и забралась внутрь. Через минуту вышла на 6-м этаже. Выше этот лифт не поднимался. Она наметила маршрут накануне, сначала с помощью чертежей здания, которые скачала с сайта округа, а затем, когда совершила пробный проход, и теперь легко пробиралась через лабиринт подсобных помещений. Близилась полночь, почти весь персонал уже ушел, и Алекс никого не встречала, перебегая из комнаты в комнату. Наконец она вышла в главный коридор через одну из дверей. За углом находился стандартный пассажирский лифт. Она нажала кнопку вызова и подождала всего несколько секунд, пока двери откроются. Внутри нажала на 38-й этаж и опустила голову, прикрыв лицо от камеры наблюдения в лифте. Меньше чем через 10 минут после того, как Байрон Зелл покинул здание, Алекс стояла перед дверью его квартиры. Репетируя взлом, Алекс переоделась в костюм уборщицы и смешалась с десятками других людей, которые убирались и обслуживали здание. Когда она была на 38-м этаже, то сфотографировала дверь квартиры Байрона Зелла и провела остаток вечера, осматривая замок, чтобы понять, с чем столкнулась. Теперь она достала из заднего кармана кожаный футляр. В нем были инструменты для взлома замков, изначально подаренные ей Баком на годовщину работы в фирме, которые сослужили ей хорошую службу за эти годы. Спустя столько лет маленький кожаный футляр лежал привычно и удобно у нее в руках. Она достала из набора Г-образную отмычку и выбрала острие подходящего размера, которое определила в ходе исследований предыдущей ночью. Вставила отмычку в сердцевину дверного замка, слегка повернула его влево, продолжая постоянно надавливать. Затем вставила острие поверх отмычки и принялась за решение головоломки. Взлом замка — именно головоломка. Просто вместо того, чтобы собирать разрозненные кусочки, здесь нужно было определить порядок скрепления запорных штифтов и силу давления, необходимую для их взлома. Попытка сделать это на замке, с которым раньше никто не работал, называлась «слепой отмычкой», и у Алекс был большой опыт в этом деле. У этого замка было 5 штифтов. Закрыв глаза, Алекс подводила острие к каждому штифту, нащупывая тот, который оказывал наибольшее сопротивление. Найдя его, в данном случае это был второй, она приподняла острие вверх, чтобы установить верхний драйвер, и услышала щелчок. Затем вернулась к первому штифту и начала снова, на этот раз почувствовав сопротивление в четвертом штифте. Легким движением запястья она установила его на место. То же самое она провернула с каждым из 5 штифтов, потратив чуть больше 3 минут на весь процесс. Затем повернула отмычку, взялась за ручку двери квартиры Байрона Зелла и надавила большим пальцем на защелку. Дверь открылась, как по волшебству. Внутри она положила инструменты обратно в кожаный футляр и сунула его в карман. В квартире было темно, и она дала глазам привыкнуть. Затем сунула руки в латексные перчатки и стала пробираться вперед. Ей нужно было одно и только одно — финансовые записи Байрона Зелла. С помощью маленького фонарика Алекс нашла кабинет, села за стол и включила компьютер. Экран ожил и осветил комнату жутковатым голубым светом. Первая удача заключалась в том, что мистер Зелл не защитил свой компьютер паролем. Пролистав его файлы, она через несколько минут оказалась в папке с финансовыми документами. Времени на то, чтобы прочитать их, не было, но это и не входило в ее планы. Копировать файлы было слишком рискованно, ведь она могла оставить после себя цифровой отпечаток. План Алекс был гораздо проще, и в качестве сообщника оставался только Байрон Зелл. Алекс быстро вошла в его электронный почтовый ящик, который открывался автоматически. Она нажала на новое сообщение, прикрепила к нему все финансовые документы, адресовала письмо Гаррету Ланкастеру из Ланкастера Джордан и озаглавила его «Частные документы для ознакомления». В теле письма Алекс напечатала всего одно предложение. «Мистер Ланкастер, прилагаю запрошенные вами документы. Байрон Зелл». Алекс отправила письмо и только вышла из компьютера, как у нее зазвонил телефон. «Да», — прошептала она, поднеся телефон к уху. «Он вернулся», — сказал Бак. «Пора сваливать». «Вернулся в смысле?» «Только что вошел в вестибюль. Возможно, он уже в лифте». «Черт, Бак, ты только что его увидел. Он появился из воздуха». «Покричишь на меня позже, но сейчас убирайся оттуда к черту, Алекс». Алекс закончила разговор, убрала телефон в карман и перевела компьютер в спящий режим. Поставила кресло на место и побежала по квартире. Захлопнув за собой дверь, проверила, сработал ли замок. Затем протерла ручку тряпкой и поспешила к лифту. Когда она уже собиралась нажать кнопку вызова, лифт бибикнул, прибывая из лобби первого этажа. Она развернулась и помчалась по коридору, распахнув дверь на лестничную площадку, как раз в тот момент, когда в коридоре появился Байрон Зелл. Алекс придержала дверь и посмотрела в щель между ней и косяком. Она смотрела, как Зелл идет по коридору, в сторону от того места, где она спряталась на лестничной клетке. Вставляет ключи в замок и входит к себе в квартиру. Как только он оказался внутри, она позволила двери на лестницу захлопнуться и спустилась по ступенькам на этаж ниже. Там она вышла в коридор и села в лифт, спускавшийся на шестой этаж. Проделала обратный путь через подсобки, спустилась на служебном лифте в гараж и уже через минуту была на улице. Там она открыла дверь своего внедорожника, села за руль и посмотрела на Бака. «Ты ведь специально это сделал, а?» «О чем ты говоришь?» «Ты ждал, пока Зелл окажется в холле, прежде чем позвонить мне». «Конечно нет», — сказал Бак неискренним тоном, который должен был выразить, как он шокирован таким обвинением. «Я отвлекся, вот и все». «Чушь. Бак Джордан не отвлекается во время слежки». Бак лишь улыбнулся в ответ. Алекс покачала головой и завела двигатель. «Мне бы не помешала еще минута», — сказала она. «Я чуть не столкнулась с ним в лифте». «А в остальном как все прошло?» Алекс кивнула. «Я достала все, что нам было нужно». «Тогда я бы сказал, что вечер прошел удачно, и всему было свое время».